Поверх портрета вселенской бабушки мы растянули по всей свободной стене карту Средиземноморья и Малой Азии, мир первых веков до и после рождения Христа. На карте скупо помечено, тут-то и тут-то пребывали такие-то народы. За именами одних встают из небытия целые эпохи, любой школьник может рассказать о них, другие же народы даже специалистам известны только по названиям. Мелькнули в письменных источниках, не оставили заметного следа. Какие-то народы просто не помечены на этой карте, жили да исчезли, неведомы совсем. Карта тоже своего рода модель прошлого, но крайне схематичная, застывшая. Мы намерены создать модель действующую, которая должна развиваться по образу и подобию существовавшего мира. Но как ни схематична карта, мы и ее не в силах использовать целиком, запрограммировать все те государства, какие изображены на развернутом по стене полотнище. Из всего лоскутно-пестрого многообразия мы выбрали лишь несколько стран в качестве определенных образцов. И как из отдельных закодированных характеристик мы составили относительно целостный образ Христа, так, разобрав сначала по частям, а потом вновь сложив воедино, мы получили некое подобие Римской империи, Иудеи, Греции, Египта. Наша модель мира намеренно сжата, предельно упрощена, сведена до минимума, но и в таком виде она стоила нам больших кропотливых трудов в течение 2 месяцев. Однако и это не все. Модель наша должна быть населена. Известные поэты, художники, философы, полководцы, императоры, политические деятели, просто чем-то выдвинувшиеся из общей среды личности, стали предметом нашего исследования. Если мы сумели Иисуса Христа вложить в машину, то в принципе ничего не мешало то же самое совершить со многими историческими личностями. Нужны для этого лишь труд и время, время и труд. А можем ли мы свою модель мира населить только выдающимися людьми? Наш схематический мир делится на господ и рабов, но такое деление далеко еще не отражает характер населения. Среди рабов одни забиты до тупости, рабочий скот не более, другие же таят в себе взрывную силу, постоянно прорывающуюся наружу. Восстание Спартака – самый мощный из прорвавшихся взрывов, но далеко не единственный. Были рабы-поэты, были рабы-философы. Господа тоже не единообразные. Многие из них болезненно ощущают развал рабовладения, пытаются приспособиться, предоставляют рабам относительную свободу, наделяя их клочками земли. Кази или казати звали таких рабов в Риме. С ними смыкаются мелкие земледельцы, колоны. Нет ничего пестрее, чем масса свободно рожденного плебса. Среди них огромное количество пребывающих в нищете бездельников, тягостный балласт общества. Но свободно рожденный плебс вмещает в себя и кустарей-ремесленников, и ремесленников-предпринимателей, содержащих мастерские, ведущих торговлю, обладающих зачастую крупным богатством, а значит и определенным весом в стране. Различия среди аристократической верхушки, а обособленная каста военных, а жреческое сословие. Компактная модель обширного мира, заполненного пестрым населением. Мы изымаем из нее пророка из Назарета по нашему произволу. Он, не успев проявить себя, погибнет в какой-нибудь ожесточившейся Вифсаиде. Скорее всего, машине придется кого-то подобрать на выбор из тех, кого мы предлагаем на освободившееся место Христа. Но наша программа тут предусматривает даже и самотворчество машины. Из отдельных закодированных характеристик она может сама создать некую условную личность, наиболее подходящую на роль Христа. И только одно запрещено машине – повторять код, который соответствует Христу. Нет смысла менять Христа на Христа. Должен быть кто-то иной, не идентичны.